После изгнания евреев из Вавилона управляющий центр международного еврейства был перенесен из Вавилона в Европу, сначала в Испанию, затем в Германию и Польшу. В это время верховное руководство находилось в руках князей изгнания, которые пребывали в глубоком подполье. Управляющий центр, как правопреемник Иерусалимского храма, достаточно жестко контролировал жизнь евреев, разбросанных по разным территориям. Созданный духовными вождями евреев Талмуд воздвиг непреодолимый барьер против внешнего мира, принудил к подчинению смертельно строгой дисциплине и держал новообращенных в должном почтении. Целью всего этого было сделать жизнь евреев совершенно отличной от жизни других народов. Любой закон, решенный в Синедрионе большинством голосов, становился обязательным для иудейских общин в рассеянии. Неподчинение наказывалось отлучением, что полностью исключало провинившегося из общины. Так окончательно был установлен центр этого круга, и сам круг в виде закона, обнесенного стеной вокруг управляемого им народа. Каждая еврейская община имела правление или кагал, в ведении которого находилась общая касса. Вот что пишет современный израильский автор о тогдашних кагалах и общих кассах. Кагал существовал в каждом городе, где жило сколько-нибудь значительное количество евреев, и отвечал перед правительством за всю общину. Но главной задачей кагала было обеспечение нормальной жизни евреев города, уплата за них всех налогов и управление общественного бюджета. Бюджет этот формировался за счет сбора денег со всех членов общины. Затем старшины общины приступали к распределению этих денег в различные фонды общины, каждый из которых управлялся своей комиссией. Как отмечает авторитетный еврейский источник, главной функцией кагала была фискальная, то есть своевременная и полная оплата налогов, причитающихся с еврейского населения в пользу казны государства, на территории которого проживали евреи. Впрочем, кагал имел собственные фонды, которые формировались за счет особых сборов и средства которых направлялись на благотворительные цели наиболее неимущим членам еврейской общины, а также на подкуп властей той страны, где находилась община. Игорь Шифаревич пишет: «Кагал устанавливал определенные налоги, например, так называемый коробочный сбор, связанный с продажей кошерного мяса. Другие доходы происходили от продажи права хазаки или меропия. О праве хазаки и праве меропия мы скажем ниже в этой главе. Таким образом, в руках кагала сосредоточивались крупные средства, которые шли на подкуп администрации и на помощь подчиненным кагалу евреям. Была еще более крупная, чем кагал, управляющая структура. Ваат в переводе с иврита означает «комиссия». Ваат действовал, например, на территории Польши и Литвы. В частности, он был ответственен перед польскими властями за выплату налога со всех евреев, проживавших на территории Литвы и Польши. Обычно правительство Польши назначало определенную сумму, которую должно было уплатить все еврейское население страны. Ваат обязан был уплатить все сполна и для этой цели рассылал по всей стране своих уполномоченных, которые выясняли финансовое состояние каждой общины и определяли ту сумму, которую она должна была уплатить. В случае, если община была слишком бедна, за нее делали взнос другие общины. Вполне вероятно, что из общих касс еврейских кагалов делались также какие-то отчисления в пользу единого управляющего центра еврейства. Поскольку сам этот центр находился на подпольном положении, то естественно, что никаких документированных подтверждений его финансирования еврейскими общинами не имеется.